Глава 14. Адам. Давно я не испытывал такого азарта, как сегодня. Заходя в кабинет Маковецкого, я был готов увидеть супругов. Знал же, что Ярослава приехала. Но, признаться, охренел от того, как выглядел ее мужик. Едва не заржал в голос. Так и подмывало спросить. Это и есть твой перспективный вариант. Но сдержался. Мой план предполагал куда более интересный разворот, так что не стоило раньше времени сбивать прицел. По моим прикидкам, Маковецкий должен был оказаться не готов к новостям про долги. Впрочем, так и вышло. Вообще, между Ярославой и ним ощущалось жесткое напряжение. Не зная я, что Лео устроил любовницу этому недомужику, я бы не понял, возможно, всю глубину ситуации. Однако теперь, когда я был в курсе того, что Валерий изменяет жене, все выглядело совершенно иначе. И тот ее вид говорил о многом. Разлад между супругами сейчас только на руку. И мне совершенно не жаль бывшую. К чему? Она свой выбор сделала еще тогда. Показала свою лживую натуру. Так что, в общем-то, бумеранг просто вернулся к ней. Что касается Маковецкого, тут я, конечно, не разделяю его взглядов. Если уж ты решил повесить на себя ярмо и выбрал одну женщину, то какого? Лучше не связывать себя обязательствами. А так, выходит, свой же выбор обесцениваешь. Нахера? Впрочем, учитывая, что брак с Ярославой дал мужику хороший рост в финансовом плане, вопросов к нему особо не имелось. Очередной приспособленец. В этом плане они как раз отлично подходили друг другу. Документы, которые оставил Валерию, должны заставить его действовать. И быстро. Мне остается только наблюдать. Оказавшись на улице, отвлекаюсь на телефон и, как результат, не успеваю уехать до того, как Ярослава выйдет из здания. Надо же, быстро она как-то. Маковецкая меня не видит, что-то разглядывает в телефоне. И странная, ненужная ностальгия в этот момент вдруг поднимает голову. Стискиваю зубы, отметая ненужные мысли и воспоминания. К чему это все? Она такая же, как все. Точка. И все же я медлю. Смотрю, как она все ближе подходит к моей машине, по-прежнему не видя меня. А я зачем-то вспоминаю, как она сидела тут, промокшая, всклокоченная и... настоящая. Живая. Как-то по пьяни добазарились мы с Володей до темы про баб. И я зачем-то ляпнул про то, что была одна, кто задел меня за живое. У самого Власова та еще история в прошлом с невестой. Да, сейчас все устаканилось, но было-то ого-го. И вот с того вечера он не упускает шанса меня подколоть. Замечаю, как Ярослава останавливается, а затем вдруг начинает смеяться. Ловлю флешбэк, и меня накрывает волной образов из прошлого. «Да что ж ты будешь делать?» Но глупо спорить. Красивая она все-таки. До чертиков. Как бы я ни злился на ее продажность, приходится признать. Ни одна баба так и не затмила ее. Хотя многие старались меня впечатлить и задержаться в моей постели подольше. Что логично, бабки и власть всегда манят девушек. Но Ярослава... К ней подходит девушка. Они о чем-то хихикают, а когда выглядываю в окно, я, наконец, понимаю, из-за чего. Чья-то машина буквально вся облеплена женскими прокладками. Кажется, там еще и надпись какая-то. Честно говоря, я от такого перформанса слегка в шоке. Пока разглядываю это чудо-юдо, девушки уходят. Зато вскоре вылетает на улицу и сам владелец пострадавшей тачки. Маковецкий. Ну надо же! Тут уж я не сдерживаюсь. Ржу в голос просто. Это выходит, что Ярослава отомстила ему так. Креативно, ничего не скажешь. Хотя не выглядела она такой, что в курсе подобного. Может, любовница? Надо бы разузнать про нее подробнее у Лео. Лицезреть, как бесится Маковецкий, особого желания нет. И я уезжаю, переключившись на дела насущные. Следующие пара дней выдаются слишком насыщенными. Так что я едва не упускаю момент, когда Красилов встречается с Маковецким. Но, к счастью, вовремя получаю конверт с информацией об этой свиданке от своих людей. Правда, мысли крутятся совсем не об этом. «Так они договорились?» Уточняю у парня, который следил за ними. «Похоже на то. Запись разговора на флешке». Киваю, разглядывая фото. Судя по выражению лица Валерия, он злится. А вот Илья как раз наоборот. Спокоен, как удав. Что, в общем-то, неудивительно. Он же уверен, что получит все и даже больше. Он, правда, пока не знает, что у меня имеется свое мнение на этот счет. И получит он Ярославу только после того, как я позволю. Нет уж, сначала закрою свой гештальт. А уж потом, пожалуйста. Сообщи, как Маковецкий свяжется с женой. Звони сразу же. Понял. Парень уходит, а я пытаюсь вернуться в рабочее русло и заняться текущими проблемами. Но пока идей ноль. А в мыслях Ярослава снова и снова. Вот какого, спрашивается? Это злит и раздражает неимоверно. Не хватало еще залипнуть и увязнуть в этом деле. Я ввязался в него только для того, чтобы, наконец, закрыть вопрос. А пока получается только наоборот. В итоге проходит всего лишь день, как я узнаю новость о том, что супруги встретились и поговорили. Да так красочно, что откладывать мой визит к бывшей совершенно точно нельзя. Иначе Красилов получит ее со всеми потрохами. И, вероятнее всего, после его извращенных пристрастий ее жизнь изменится бесповоротно. А у меня на Ярославу свои планы. Подружка, про которую мне тоже доставили информацию, становится еще одним подарком, который по факту упростит мне жизнь. Ведь рычаги давления никогда не бывают лишними. Дикий азарт гуляет в крови. Я ведь уже предвкушаю, как загоню добычу в угол, и ей не останется ничего, кроме как сдаться. А я? Я подумаю, как насладиться ситуацией от и до. В конце концов, бумеранг всегда возвращается. И планы мои пора воплощать в жизнь. Так что, не откладывая в долгий ящик, собираюсь и еду по адресу, который мне пробили».